Вскоре после того, как Сьюзан и Роланд расстались, Корделия Дельгадо вышла из продовольственного магазина Хэмбри с полной сумкой и тревожными мыслями. Тревожилась она из-за Сьюзан, исключительно из-за Сьюзан. Боялась, что девчонка выкинет какой-нибудь фортель до праздника жатвы. Мысли эти выскочили у нее из головы аккурат в тот момент, когда руки, сильные руки, вырвали у нее сумку с продуктами. Корделия в изумлении отпрянула, прикрыла глаза от солнца и увидела Элреда Джонаса, который стоял между тотемами медведя и черепахи, улыбаясь во весь рот. Его волосы длинные, седые, а по ее мнению и прекрасные, падали на плечи. У Корделии учащенно забилось сердце. Ей всегда нравились такие мужчины, как Джонас, подтянутый, уверенный в себе, с игривой, многообещающей улыбкой. «Я вас испугал. Извините меня, Корделия». «Нет». У нее перехватило дыхание. «Просто солнце, а оно такое яркое». «Я бы мог вам помочь, если вы, конечно, позволите. Поотавно я иду только до угла, потом мне надо на Хламовую, но пока нам по пути, я могу нести сумку». «Буду вам благодарна». Они спустились по ступенькам на тротуар. Корделия все поглядывала по сторонам. Видит ли кто, что она идет рядом с таким интересным мужчиной, как Сей Джонас, который, кстати, несет ее сумку с продуктами. К ее полному удовольствию зевак хватало. К примеру, Мелисент Ортега, которая таращилась на нее через витрину магазина женской одежды. «Надеюсь, вы не возражаете, что я называю вас Корделией». Джонас легко перебросил сумку из руки в руку, тогда как она чуть ли не сгибалась под ее тяжестью. «После того обеда у мэра Торина у меня создалось впечатление, что я давно вас знаю». «Какие тут могут быть возражения? Мне нравится мое имя». «Может, я стану для вас Элредом?» «Думаю, чуть рановато», — ответила она и одарила его, как ей казалось, кокетливой улыбкой. Сердце ее билось все чаще. Ей в голову не приходило, что в семье Дельгадо глупая гусыня отнюдь не Сьюзан. «Как скажете». Разочарование в его голосе вызвало у Корделии смех. «А как ваша племянница? С ней все в порядке?» «Вполне, спасибо, что спросили. Иногда с ней бывает, конечно, трудно». «С 16-летними по-другому не бывает». «Пожалуй, вы правы». «Тем более, что у вас этой осенью добавится забот. Я сомневаюсь, что она это понимает». Корделия помолчала. «Зачем выносить ссор из избы?» Но многозначительно посмотрела на Джонаса. «Пожалуйста, передайте ей мои наилучшие пожелания». «Обязательно передам». Но ничего передавать она не собиралась. Сьюзан испытывала стойкую, по мнению Корделии, ничем не обоснованную, неприязнь к регуляторам мэра Торина. И попытки разубедить ее успеха не имели. Молоденькие девушки полагали, что всегда правы. Она взглянула на звезду шерифа, выглядывающую из-под жилетки Джонаса. «Как я понимаю, вы взвалили на себя дополнительные обязанности, Сей Джонас?» «Да, помогаю шерифу Эйвори», — кивнул он. Голос его чуть подрагивал, и этим очень нравился Корделии. «Один из его помощников, Клейпул, имя не помню». «Фрэнк Клейпул». «Выпал из лодки и сломал ногу». «Вы бы могли выпасть из лодки и сломать ногу, Корделия». Она весело рассмеялась. Мысль о том, что весь Хэмбри наблюдает за ними, грела душу и ответила, что вряд ли. Джонас остановился на углу Равной и Камина Вега, печально вздохнул. «Здесь я должен поворачивать». Он протянул ей сумку. «Вы сможете донести ее? Время у меня есть, я готов сопровождать вас до вашего...» «Нет-нет, благодарю. Спасибо вам, Элред». Шея и щеки Корделии залились румянцем, но ее вознаградила улыбка Джонаса. Он отсалютовал ей двумя пальцами и свернул с главной улицы, направившись к тюрьме. Корделия зашагала домой. Сумка, которую она едва вынесла из магазина, превратилась в пушинку. Правда, через полмили она здорово прибавила в весе, а когда впереди показался ее дом, у Корделии уже отваривались руки, а по бокам тек пот. Слава богам, лето заканчивалось. И не Сьюзан ли это заводила кобылу в ворота? «Сьюзан!» Раздраженно, забыв о встрече с Элредом, позвала она. «Подойди и помоги мне, прежде чем сумка выпадет у меня из рук». Сьюзан подошла, оставив Фелицию щипать травку в переднем дворе. 10 минутами раньше Корделия не обратила бы внимания на облик девушки. Ее мысли занимал Элред Джонас. Но горячее солнце выжгло романтические мысли из головы и вернуло ее на землю. И когда Сьюзан взяла у нее из рук сумку, управлялась она с ней так же легко, как и Джонас. Кордели подумала, что девчонка заметно переменилась. Если умчалась она чуть ли не в истерике, то вернулась очень спокойная, с счастливыми глазами. Такой Сьюзан была и раньше, до этой истории с мэром Торином. Других признаков перемен Корделия поначалу не находила, а потом нашла. Она протянула руку и схватилась за косу девушки, слишком уж растрепанную, чего Сьюзан обычно не допускала. Разумеется, она ездила на лошади, ветер мог растрепать косу, но почему волосы так потемнели, совсем не сверкали на солнце? И она подпрыгнула, словно чувствуя за собой вину от прикосновений Корделии. Что бы это значило? «У тебя влажные волосы, Сьюзан. Ты где-то плавала?» «Нет. Когда возвращалась, сунула голову под колонку у конюшни Хуки. Он не возражал, воды у него хватает. Сегодня очень жарко. Может, еще пойдет дождь? Я на это надеюсь. Дала напиться и Фелиции». Девушка не отводила глаз, чистых и искренних. Но Корделия все равно насторожилась. «Что-то тут не так», — решила она, но не могла понять, что. Мысль о том, что Сьюзан могла скрывать от нее что-то серьезное и важное, еще не пришла к ней в голову. Она пребывала в полной уверенности, что ее племянница не умеет хранить секреты, если только они не касаются подарка на день рождения. Да и то ее хватит на день или два. Однако что-то беспокоило Корделию. Она провела пальцем по воротнику рубашки. «А воротник сухой». Я старалась не забрызгать его. Она по-прежнему смотрела в глаза Корделии. К мокрой рубашке прилипает пыль. Ты сама меня этому учила, тетя? Ты дернулась, когда я прикоснулась к твоим волосам, Сьюзан? Да, дернулась, признала Сьюзан. Ведьма прикасалась к ним точно так же. С тех пор мне это не нравится. Могу я теперь занести продукты в дом и увезти лошадь Санцепёка? Не груби мне, Сьюзан. Однако резкость в голосе племянницы успокоила ее. Ощущение, что Сьюзан изменилась, непонятно в чем, но изменилась, начало сходить на нет. «Тогда не надоедай мне!» «Сьюзан, немедленно извинись!» Сьюзан глубоко вдохнула, задержала дыхание, выдохнула. «Да, тетя, извиняюсь, но тут слишком жарко!» «Да, оставь продукты в кладовой. Спасибо за помощь!» Сьюзан двинулась к дому с сумкой в руке. Корделия последовала на ней, отстав на несколько шагов. Глупо, конечно. Подозрение явно беспочвенное, навеянное легким флиртом с Элридом. Но девушка в опасном возрасте, и многое зависело от ее поведения в последующие 7 недель. Потом заботы о ней лягут на Торина, но пока за нее полностью отвечала Корделия. Она практически не сомневалась в том, что от своего слова Сьюзан не отступится, но полагала, что до праздника жатвы за ней нужен глаз да глаз. В таких вопросах, как девичья невинность... Лучше перебдеть.